вся история вообще, это перегон большинства с одного пастбища, бедного большинства, с одного пастбища на другое, с комиссийского пастбища на коммунорыночное. Вот перегнали хохлов. Им помогали штатные патриоты, которые им за, они усыпляли бдительность толпы, чтобы она не принимала радикальное мышление, как сказал Прибалты. Бо мы лежали 75 лет под водой, то есть у нас гипоксия политическая очень глубокая, а у них меньше. Если человек пролежит 3 минуты под водой, или 3,5, если 5, уже ее возвратить в жизнь невозможно. Идут обратные процессы в мозгу. Или в психике нации, это одно и то же. У нас гипоксия, в обществе мы рабы. Ну, 75 лет лежали, лишены самолюбия, даже на бытовом уровне. Вы поняли, да? Достоинство. Это очень сложно, да. Это как в Америке, если два разговаривают, нельзя подойти даже к президенту. Я думаю, подождать, что бы они говорили. А у нас нет уважения, поэтому ну, здесь сложности, здесь получается недостаток, превращается в положительное качество. А так как у нас человек не да, ну, старый климат. То есть два говорят, так сказал Януковича, третий подходит, говорит о футболе, четвертый от тещи, у шести уже пять человек говорят. На Западе ну, это другая, это, на, если вы очень, скажем, и как вас не подготовили, если вы выйдете за рубеж, я сразу любой вычислит, что вы из советской системы. По поведению, по малейшему, как вы относитесь, как улыбаетесь, как вы говорите. Я в толпе буду стоять, масса, я вычислю, где американец. Даже потом, как он, ну, они все глянут на вас, он так делает подобие вроде бы улыбки. Ну, повода нету, но в ее лице сыграет рот. Ну, малейший. Рефлекс да. Какой-то уже. Да. Это, ну, этого нам не нужно вам. Короче, вот это, я благодаря работам, я весь, весь мир. Ни один, ни художник, ни писатель, наши президенты, я вне конкуренции. Я объездил в Швецию, Норвегию, Дания, я там 6 лет так начался, выставлялся в Финляндию, я ездил вдоль поперек, аж до Раваниемы, откуда, в Турку, Хельсинки. Это я все там объездил, и был в Оланде, это оландское государство, оно когда-то было русским, столица Маренхайм, это названо по имени жены русского царя. И там русское даже название только написано по-фински, по, ну как бы по латыни. Я даже спрашивал финна, а почему у вас, вы свои не ставите? Он говорит, а то у вас человек пришел, помочился в Санкт-Петербурге, назвали Ленинград, у нас все старое. Там, по-моему, 20 тысяч, 50 тысяч, по-моему, островов там. И они там живут, финны. Ну, бывшие русские, то есть все промобили. В Чили я был, приглашал даже Пиночета, но жена его прислала мне визитку. И, в Чили, я Чили пересек. Еще давно, еще туда никто не был. Я ездил свободно. Я как бы не... Я не был за одних партий, в партиях не было. У меня, я был как бы нейтрально международный, космический пришелец. Знаете, вот ощущение было. И за мной не было такого подозрения никакого. Алло. Алло. Да-да. Да-да. С 10 до 6, да. Да-да, кроме вторника. Ну и вторник работает, я забыл, да. Каждый день, да. Да. Так я вот благодаря работам, я объездил весь мир. Я встречался со всеми президентами всех ведущих стран мира, ну и других. Была Америка, Франция, там Мохаммед Хатами, вот тут час я дал. Ну, с одними так скользко, полчаса, некоторые очень долго. Горбачев сказали 15 минут, он говорил со мной часа полтора. Очень долго, огромный, человек 50 стоял тут в лавре. Я отвечал ему, мне расковать нечего, все, что он спрашивал. И он еще повернулся и говорит, вот видите, как он особенно говорит, среди вас вообще ни человека нет, так как он говорит. Он повернулся ко мне спиной и к ним. Подошел Иван Мозговой, я говорил в газете, по-моему, Гордона, я ее не читаю, это газета. Пришли, записали, правда, там поискажали кое-что. Он говорит, ты ее потряс. Я, чтобы не бояться, Хрущев долго, часа полтора рассказывал жизнь, он очень себя так чувствует одиноко. Он энергетически очень обаятельный. Вот и я сказал ему, зашел, и так было, Вася Григорий Иванович, еще один государь по делу, он и я, четыре человека, телохранитель был. Я говорю, Никита Сергеевич, история это такая гулящая девка, дали мне что ему говорить, я это выкинул, в туалет зашел, выкинул, умылся, так я волновался, я был студент еще. Вот, я говорю, история это гулящая девка, трудно сказать, что будет в будущем, но вы выпустили миллионы людей, и, конечно, это никогда не будет забыто. Всех ваших тайн, личных событий, которые, может, никто не знает, его тут поразило. И он начал говорить, рассказывать о жизни долго, очень долго. Я даже вышел из кабинета, я хотел выходить, а телохранитель наступил на ногу, чтобы я стоял, слушал. И потом я вышел, и я пошел вот оттуда, от кабинета. Я стоял на углу, никуда не выходил по всех углах. Это Харьковского кома было, он ехал с его в Москву, заехал в Харьков. И смотрю, вышел Хрущев, шляпы надетый, и работников кома в его предкабинет, и такой холл, я все хлопаю, и смотрю, он идет. Ну, все думали, что он в туалет идет. За ним никто не пошел. Он говорит, смотрю, он подходит ко мне, говорит, ну, до свидания, Николай. Говорит, благодаря твоему труду, я вижу, и такой культуре труда, ты наверняка обойдешь весь мир, но к этому времени уже не будет. И это что я слушал даже, дежурили по всех этажах. И ко мне уже не будет. Ну, все, хорошее, до свидания. Я опять пошел. Я еще выглянул в окно, на площади Дзержинского, там ломались люди, топтали по цветах, он вышел во двор. И смотрю, женщина какая-то бросилась к нему, ее схватили сразу, человека три. Но он руку протянул, они отскочили. И она ему дала письмо, положил в карман, сел, ловил, уехал. Так я вот видел всех. Вот, в Канаде видел? Нет, я в Америке я был, вот кого видел. Кеннеди, я тут был дома. Американский, вот в Атланте. Это главный церковник, это наш мельник. Я все знаю, кто где. Вот, когда мы ехали, то мы подходили в подготовку. Мы были в стране, стоят на стенде. И читал лекции из тут Арбатова, СЭО, там, спецслужбы, СТК, что вы будете на стенде. Вот. Ну, я, естественно, был там специально, люди готовились. Но в советское время, представляете, стоят на потоке чужой страны. А так как я считал свой вылез, ну, не все внимание не обращал. Ну, тоже я шел по списку, бо я должен быть там 2-1,5 месяца. Вот. Это в Атланте. Вот он смотрит, я специально сделал корабль «Санта-Мария». Вот. Это бразаурский, это хорватский, это литовский. Ну, это я несколько дал. Я как-то надо было раньше давать. У меня их штук 100. Вот разные. Это индийский, это умер, это его первая жена. Вот. Это тоже это интересно. Это я жил в одной комнате, это он приехал вылавливать в Германии, счета искал. Поляков был такой, его расстреляли. Он с Масоном, кстати, контактировал, деньги продавали на выставках изобретения, но за ну, по дешевке как бы, а ему оплатили. Ну это не нужно, я скажу. Ну, богато чего, знаете, ты сидишь 2 месяца, узнаешь невольно, люди рассказывают из разных... А за что расстреляли? А? За что расстреляли? Ну, взятки за продажу изобретения. Это предпоследнее, наверное, было. Это Мохаммед Хатами. Вот перед тем, как он был у меня, это иранский президент. Угу. Посол меня приглашал 3-4 раза в посольство. Интересно задавал вопросы. А что бы вы делали, если вы были мусульманином? Я им рассказывал, что бы я делал, как бы я вел, вот, знаете. Он говорит, интересно, а можно с вами еще поговорить? Вот я стоял бородатый такой, хаджирник, и все записывал слева, справа налево, сверху вниз. Ну и он рассказывал, что телевидение нужно, я бы сделал, если бы был мусульманом. Высокого правительственного уровня. Я бы сделал, нашел бы красивую иранку, такой одежде модерной, и она бы передавала. А сейчас мы расскажем для примера, покажем вам великие архитектурные сооружения. Сооружения, которые созданы 2-3 тысячи лет назад, когда Америки вообще не было. Uh-huh. Вот такой тонкий поддел. Я бы создавал бы мусульманские премию сделал бы специальную за мир между народами. Я бы сделал, чтобы она на $1 была больше, чем Нобелевская, но нигде об этом не подчеркивал бы. Мы все бы рано или поздно узнали. Вы поняли, да? Да-да-да. Делал бы кинофестивали подобные, которые делают голландцы Америки, в иранских странах специально. Ну, я бы показывал бы, что у вас культура высочайшая, сексуальная, педорастия всякая, американская, проамериканская, которая у нас, она все это говно по сравнению с иранской любовной поэзией и сексуальной, которая в средние века это божественная. И я бы иранских поэтов начал бы цитировать, популяризировать, да, куда там, что там, музыкантов, да, тоже. Да, что небо, часы, там, ну, рассказывал о прошлом, бо все народы выходят по очереди, как в концерте. Раньше была Португалия, мир завоевала, потом испанцы, Америку открыли, Мексику захватили, сошли со сцены, потом Германия, все народы, как люди на сцене, выходят по очереди. Сейчас Америка, ее уже затесняют, вытесняют еще, как его, азиатские страны, эти драконы. То есть в мире все идет по очереди. Понимаете? Да.